Глава 19. Стражи. Хам. Блять, ну хватит, давай же. Но моя девчонка живуча, как настоящая качественная зараза, и обессиленно продолжает трепыхаться. И уже когда ее кисти падают со стуком костяшек на пол, что-то рвется у меня внутри. Оглушает. Сжав зубы, ору про себя и на себя, но руки разжимаю. И с отчаянием даю ей пару пощечин. «Дыши, зараза!» Скатываюсь с нее, падая на спину, и с облегчением слушаю, как, хрипло и задыхаясь, она громко втягивает в себя порции воздуха. Дышит. Переворачиваясь, упирается руками в пол и откашливается. Руки подламываются, падает на бок, хватается рукой за горло. И снова судорожно и хрипло втягивает воздух. Живая. От этого факта меня вертит, как на пьяных каруселях. Твою мать! Отдышавшись, закрывает глаза, из-под ресниц катятся слезы. Присаживается, растерянным движением поправляя растрепавшиеся волосы. Вытирает рукавом слезы. Облизывает свои опухшие губы. Молчит, обхватив себя руками за колени. «Ну давай, выговорись уже!» Хриплю, вставляя в губы сигарету, щелкаю зажигалкой. «Разрешаю». Затягиваюсь глубоко. Так, чтобы на пару мгновений отпустила от всего этого трэша. Руки трясутся. Она бросает на меня искоса равнодушный пустой взгляд. И меня так болезненно это сносит, что опять спонтанно запускается термодинамический артефакт. Температура вокруг резко падает до состояния морозилки. Изо рта клубы пара. Кожа немеет. Дарья двигается к щенку, убирая с лица тут же заиндевевшие влажные волосы. Выдергивает из него капсулы с транквилизатором, зашвыривает их подальше. Берет его на руки. Я пытаюсь поймать поток ее сознания, но не получается. Может, потому что я не в себе? А я не в себе. Мне очень хочется оправдаться перед ней, что я должен, обязан, что выхода у меня нет, что на кону гораздо больше, чем жизнь девочки и мое желание держать ее рядом. Но я сжимаю челюсти. Это все лишнее. Мне не нужно ее прощение и понимание. Мне похуй. Оно ничего не поменяет. Мне нужно понять, как оставить ее живой. И желательно здесь. Где-то очень далеко от меня. Чтобы, вернув обстинет на место, я не завершил начатое сейчас без зазрения совести. Как это сделать? Это непросто. Согласно правилам, любой бунт или неисполнение приказа среди подчиненных стража — это приговор. А эта идиотка такого натворила, что мне ее не отмазать. В этой реальности беспредел положен только одному существу — мне. Остальные будут натянуты на кол. Мной же. Или за границами будет не уследить. Если ее не убивать, то только в даат. По мне, так это похуже смерти. А если обвешать ее артефактами? Засунуть вместе с драконом. Выживет? Может быть. Да только местный смотрящий начнет за ними такую охоту, что... Самое стрёмное, что цена вопроса была поцелуй. Поцелуй, хам! Поцелуй ты ее тогда, и не пришлось бы убивать. Такая вот то ли арифметика, то ли лирика, то ли физика. Но кто же мог подумать, что зараза такая ебанутая борзая гордячка? Рывком присаживаюсь. У меня есть примерно сутки, чтобы придумать невозможное. Пошатываюсь, встаю на ноги. Подхватывая ее сзади за талию, тяну вверх. Ее подошвы проскальзывают по застывшему скользкому полу. «Вставай! У нас очень мало времени!» Прижимаю к себе. Времени и правда очень мало. Я пытаюсь урвать какие-то бессмысленные крохи ее. Запах волос, например. золотистые блики на ее радужке. Скоро мы расстанемся. Нас обоих трясет от холода, а может и не от него. Разворачиваю к себе, заглядываю глубже в глаза, восстанавливая ментальный контакт. Не моргая, безэмоционально смотрит мне в глаза. Мыслей нет. И даже теперь, когда нет плотного контакта с ее шизанутой манерой мысли и восприятия, я уже дохну от чувства какой-то невосполнимой потери. Беда. Ты наденешь абстинет, хама, это пройдет. Абстинет — это важнее всех других артефактов, взятых вместе, потому что, помимо прочего, он — это способность делать беспристрастный выбор. И головой я выбор сделал. Но не хватило мне именно беспристрастности. Ее пошатывает с тяжелым драконом на руках. Плотность его тела сильно отличается от нашей. Вместо пористых костей — жаростойкие сплавы. Прижимая к себе, веду к выходу. Перехватываю за руку, чтобы выйти первому. Ёж, за нами. Застываю в косяке, чтобы бойцы не вздумали дать залп. Но бойцы больше и не думают. Из открытой двери фургона напротив входа свалился передней частью туловища снайпер. Водитель словно уснул, врезавшись щекой в стекло. Только зрачки ушли под верхнее веко, и в открытых глазах мелькают белки. А за фургоном я вижу берца еще одного лежащего бойца. «Назад!» — начинаю разворачиваться, чтобы затащить внутрь все еще не пришедшую в себя Дарью. Но только подхватываю за талию — выстрел. Она оседает, как сломанный манекен в моих руках, сползая по мне вниз. Неверяще смотрю на вдруг открывшийся третий глаз у нее во лбу. Ебать, да это пулевое! Дракон вываливается из ее рук, а я чувствую пальцами, скользящими по ее затылку, что оно сквозное. Липко, горячо, вязко. Заставляю себя разжать руки. Она глухим стуком хлопается об крыльцо. Вырываю из-за пояса ствол, разворачиваюсь. Пары секунд мне хватает, чтобы понять, кто передо мной. Страж Даада. Едва удерживаю палец, чтобы в ярости не спустить курок. Стражи не могут убивать друг друга непосредственно. Это развоплощение. Он с предвкушением переводит взгляд с Дарьи на меня. «Ну?» — нетерпеливо оскаливается. «Вставай, сука!» Опуская взгляд, дыры во лбу больше нет. Она вздрагивает и открывает глаза. Со стоном кладет руку на лоб. Он с разочарованием и отвращением смотрит на нее. «Как жаль, что не сработало. Почему?» «А я знаю, почему не сработало. Я слышу позади, как со стуком падает тело ежа. Он мертв. Потому что Дарья воскресла». До меня доходит суть Дашиного ситха. Адреналин вздрючивает мое тело и мозги. Мысли несутся, собираясь в ясную картину. Даша. Даша — это оружие. Это взрывное устройство, которое подложили мне. Это покушение на мою жизнь. Опосредованное. Заказчик вот передо мной. Рано или поздно я окажусь единственным свидетелем ее смерти, и тогда, воскресая, она вытянет жизнь из меня. Задача, как сделать так, чтобы я не хотел ее отпускать. Решение элементарно. Первое — стащить с меня абстинет. Второе — подобрать девушку, вероятность влюбиться в которую у меня 100%. Умно. Как жаль, что я не могу выстрелить в эту тварь. Не глядя, тяну Дарье руку. «Как жаль», — морщится он. «Ну, ничего, еще одна попытка». Он опять поднимает ствол. «Теперь или я, или дракон. Драконы очень живучи, очень. Ну и я тоже прокачан. А дракон сейчас ослаблен. Но даже если дракон, будет и еще одна пуля. Краем глаза вижу тачку Пикс, как она, набирая скорость, летит в стража. Это, к сожалению, его не убьет, но ослабит на пару минут. «Эй!» — киваю ему в сторону набравшей скорость машины. Разворачивается. Пикс сносит его и бьет по тормозам. Его тело отлетает, ударившийся капот. Подхватывая дезориентированную Дашу, тащу ее ни к машине нет. К вашему и отключившемуся ненадолго стражу. «Блядь, ты сделаешь это, хам, ты сделаешь! Тогда все выживут!» Мы встаем у уже начинающегося шевелиться стража. «Пикс, назад сдавай! 30 метров!» Надеюсь, этого достаточно, чтобы Дарья не зацепила Пикс. Но надо рисковать, другого такого шанса не будет. Главное, чтобы насмерть. И чтобы сквозное, иначе... Как потом вытаскивать пулю? «Даш», — хриплю я, — «я люблю тебя, детка». Она доверчиво смотрит на меня потерянным взглядом. «Закрой глаза, давай». Ее золотистые глаза медленно закрываются. На секунду прикасаюсь к ее губам своими. «Открой рот, детка», — шепчу ей. Губы открываются. «Суки!» Приставляю к ее рту ствол и нажимаю на курок. «Сдохни, тварь!»